Что там особенное красть? Это же идеи, не изобретения. Ты не знаешь, может быть, принципы, гипотеза и есть самое главное. Если... то и наша кибернетика осиротеет. Хотя Володя и хвалится, что все знает, я не очень верю. Создадим системы на перфокартах, архив истории болезни, а как их анализировать на вычислительных машинах, я не представляю, как программу составить. Ирина. Так и не знаю, любит он ее или нет. Она приходила в клинику, но всегда не одна, с кем-нибудь из ребят. Кажется, никаких сплетен не слышал. Впрочем, от кого мне слышать?